Джозеф, на лацкане которого красовалась эмблема авиакомпании, направился к началу очереди. «Что он делает?» — в замешательстве спросила Клодия. Гай подмигнул ей. «Это наш мистер Толкач, который все устроит». Несколько минут спустя мистер Толкач жестом показал им пройти вперед, и они оказались возле конторки таможенной службы. «Это несправедливо по отношению к другим людям», — недовольным тоном заявила Аннушка, пока они ожидали таможенного досмотра. «Проплыли сквозь толпу, словно принцесса Ди». «Ты предпочла бы стоять в очереди еще полчаса?» — спросил Гай. «Нет, но в таком случае перестань ворчать. В таких местах, как это, каждый, кто может, пользуется услугами мистера Толкача. А тот, кто не может себе позволить...» Таможенники открывали всю ручную кладь, однако никаких замечаний не делали. Так что несколько минут спустя путешественники вышли из здания аэропорта. Снаружи тоже стояла в ожидании толпа людей, главным образом местные жители. Пока ждали машину, внимание Клодии привлек какой-то весьма величественный человек. Поверх белоснежного балахона на нем красовалась черное, отделанное золотой тесьмой, одеяние, а на поясе виднелся серебряный кинжал. «Надеюсь, он носит оружие только в декоративных целях», — сказала она Гаю. «Это парадная одежда. Шотландцы, например, надевая парадный килт, засовывают кинжалы в носок». Мистер Толкач подогнал к ним изящный белый лимузин с затененными, не бьющимися стеклами. «До отеля около 40 минут езды», — сказал Гай, когда они садились в машину. «Мы пересечем столицу через центр и выедем на противоположном конце города. В темноте вам мало что удастся разглядеть, но я постараюсь рассказывать обо всем, мимо чего будем проезжать». Он уселся на переднем сиденье рядом с Джозефом. Аннушка сидела сзади рядом с Клодией и молчала. Клодию поразила экзотическая красота мусульманской архитектуры и ярко освещенных мечетей, сияющих на фоне ночного неба. «Это Мутрах-Карниш», — сказал Гай, когда они свернули направо на дорогу, которая велась вдоль берега моря. На противоположной стороне дороги мелькали ярко освещенные витрины магазинов, открытых, несмотря на поздний час. На улице было многолюдно. Казалось, все население, от мала до велика, вышло прогуляться вдоль берега моря. «Мы подъезжаем к древнему городу Маскату. Сейчас вы увидите дворец султана и древние португальские крепости». Крепости были расположены высоко на скалистом берегу. Между ними возвышался дворец, а внизу плескалось море. «Похоже на декорацию к голливудскому фильму», — сказала Клодия Аннушке, не сразу заметив, что так крепко спит или притворяется спящей. Дорога тянулась сквозь глубокое ущелье в скалах и, наконец, привела их к другому дворцу, который именовался отелем. На следующее утро, выглянув из окна своего гостиничного номера, Клодия увидела сады, террасами спускавшиеся к пляжу. В садах было много цветущих кустов красного жасмина и целые заросли бугенвиллеи, среди которых человек в рабочем комбинезоне подстригал газон.